Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, пришедшие сегодня в собрание, перед началом, перед нашей общей молитвой, хочу поделиться словом. Вы знаете, вот так, когда размышлял, так готовился, я думаю, ну, каждый из нас, вот идя на собрание, мы хотим слышать Слово Божие, да? Ну, для чего мы идем на собрание? Наверное, чему-то научиться, да, что-то услышать для своей души. Ну, и в определенном смысле, я думаю, каждый человек, ну, делая так, я думаю, ищет, наверное, благословение, да, благословение от Бога. И каждый человек, хоть чуть-чуть верующий Бога или, ну, желающий как-то вот стремиться найти, стремящийся найти Бога, он первым делом, наверное, ищет того, чтобы угодить Богу. Как сделать так, чтобы получить благословение, да? Я думаю, что бывает даже иногда верующие, ну, немножко легкомысленно относятся к этому вопросу. Иногда, да? А вообще это вопрос очень серьезный. И не случайно, не часто, ну, как сказать, нередко, вернее, надо сказать, что у жертвенника даже кровь льется, да? Бывает за благословение. Так бывает, что люди даже убивают друг друга ради того, чтобы получить благословение Божие, да? И говоря сегодня вот как бы о благословении, вы знаете, я так думаю, а немаловажный вопрос, вот, а на кого Бог обращает внимание, да? С одной стороны, человек пытается привлечь к себе внимание Божие, да, чтобы Бог благословил, что-то сделать, кто-то там, ну, там дает кому-то милостыню, да, кто-то еще что-то делает, кто-то хочет там для Господа потрудиться, а есть критерии, которые, ну, как сказать, которые очень ценит Бог, да? Вы знаете, сегодня, может, я немножко хотел поделиться и привести в пример одного удивительного человека, одного пророка Божия, о котором говорит Священное Писание. Я думаю, что он для многих хорошо, очень даже знаком. И я прочитаю для начала. Вы уж простите, у меня, может быть, не совсем такая пасхальная, как бы, получится тема, проповеди. Но я хотел просто поделиться вот теми мыслями, какие у меня так были, как-то вот в последнее время. Я буду читать книгу пророка Ионы. Отрывок довольно продолжительный, из первой главы, с 1 по 12 стих я прочитаю, просто чтобы нам напомнить. «И было слово Господне к Иону, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу: пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? И он сказал им: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим, и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться? Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Вот до этого места. Друзья, удивительный человек, удивительный пророк. Вы знаете, вообще, я вот сколько мне приходилось проповедей слышать, обычно этого человека, да, непослушный пророк. У его, вот как бы я немножко так вот, мне было, давали братья проповедовать, я делился словом в Питере, там вот, ну, с подростками. И вы знаете, я тоже им задавал вопрос, вот как Иона, какой категории вот он относится у людей? Вот положительный он пример больше или больше отрицательный в Библии? Какой вот он пророк? Как вот с вашей точки зрения? Хороший или больше отрицательный? отрицательный. Друзья, вы знаете, я его сегодня хочу очень защищать. И не просто защищать, а очень большой для меня пример вот в этом. Вы знаете, ну первая моя защита за пророка Иона, вы знаете, у меня вот это, как сказать, факт. Его избрал Бог, это первое. Согласны с этим? Этого человека избрал Бог. Вопрос у меня, почему его избрал Бог? Если вот у меня дети учат такой стишок, учили там непослушание пророка, да, говорят, Иона непослушный, вот такой вот. Вы знаете, я помню, брат какой тоже, я так слышал проповедь, говорил, Иона там вот убежал в трюм корабля от страха, там заснул. Вы знаете, я когда читаю, я вот читал об этом пророке, вот это место, он лег и крепко заснул в трюме и спит. Братья и сестры, вы знаете, вот у вас от страха вы засыпаете сразу, а? Вот как только захрапел, это значит испугался, да? Вы знаете, у меня лично сон как рукой снимает, когда страх. Вы знаете, у Ионы совсем другая. Он это совершенно спокойный человек. Он ложится и крепко спит. Вы знаете, первое, этого человека избрал Бог. Второе, Иона бежит в Фарсис. И Бог ему говорит, вставай, иди в Ниневию, проповедуй там и учи. Иона разворачивается на 180 градусов, садится на корабль, который плывет в другую сторону и бежит в Фарсис. Братья и сестры, у меня вопрос, а что Бог его не отпустил? Ну бежишь ты, да и беги. 7 футов тебе под килем, да, есть такая поговорка, да, ну и я другого найду, да. Вы знаете, Бог Иона не оставляет. А почему, братья и сестры, вы не задавались вопросом, почему Бог именно хочет с этим человеком иметь дело? Бог не меняет свое решение. Вот вы знаете, я так думаю, Господи, да пусть бы он уплыл себе в Фарсис, да? Ну пусть радуются бабушки фарсисские. Они, может быть, 10 лет уж там молятся, чтобы у них был свой пророк. На всю область фарсисскую ни одного пророка, а? Иона Анафиевич будет там, да? Ну как хорошо, правда, братья и сестры, а? Ну, радость бы большая там была. Ну, на всю область, может быть. Вы знаете, ну, как бы, братья и сестры, Бог его не отпускает, да? Вы знаете, я совершенно бы не против был. Да пусть бы радовались бабушки фарсистские. Пусть бы у них был бы свой там, может быть, пророк, да? Братья и сестры, ну, у меня вопрос. Если Иона благополучно достигнет берегов фарсистских, какому боговедению он сможет научить там подрастающих пророков, а? Вот этого я не знаю. И вы знаете, вот Бог этого человека нет, не оставляет. Иона, если ты пророк Господень, не миновать тебе китово чрево. Не миновать. Вы знаете, братья и сестры, вот немножко, когда я размышлял и внимательно так вот читал о том, как Иона себя ведет, как Иона поступает, как Иона разговаривает с Богом. Вы знаете, меня, честно говоря, удивляет. Вот давайте представим себе простую ситуацию. Вот вы попадаете на корабль, начинается буря. Люди начинают паниковать, и вы выходите на середину корабля и говорите, это из-за меня буря. Какая реакция, как вы думаете, скорее всего, будет? Вы знаете, я думаю, что люди, наверное, у виска, скорее всего, покрутят, да? Ну, пальцем. Ну, возможно, я так думаю, да? Вы знаете, с Ионой не так. Когда Иона сказал, у людей появился страх. Они узнали, что он бежит от лица Господня. Вы знаете, вас не удивляет прямолинейность в словах Ионы? Он говорит, я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Вы знаете, он не плавает, простите, знаете, бывает, да кто его знает? Да может быть это из-за, да мало ли из-за чего бури бывают на море. Иона так не рассуждает. Братья и сестры, этот человек очень прямолинейный. Вы знаете, я так для себя думаю, если человек хочет быть пророком Господним, надо научиться вещи называть своими именами. Вы знаете, у Ионы нет страха абсолютно. Вы знаете, я думаю, что у Ионы были серьезные причины, почему он, вы знаете, как один брат такое слово, я помню, говорил, он говорит, что даже это не послушание, а это уже позиция. Господи, вот хочешь топи, хочешь убивай, но в Ниневию я не пойду. И все. Вот как сказал, как отрезал. Вот так он говорит с Богом. Братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание. Вы знаете, и почему-то Бог этого человека не отвергает. Именно с таким человеком Бог хочет иметь дело. Да, это его позиция. Да, он не согласен с Богом. Вы знаете, я так для себя как-то вот когда размышлял, думаю, Бог иногда нас вводит в такие обстоятельства. Ну или как сказать, есть такая поговорка, да, говорит, менять правила игры. Ну, простой пример. Вот Новый Ветхий Завет говорил, что нельзя есть ничего нечистого. Иудеи жизнь свою полагали, да, не свинину. И вдруг Петру опускается видение, да, нечистое животное ешь. Господи, да я никогда в жизни этого такую мерзость не ел. А Господь говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Я всю жизнь воспитывался на том, что это грех перед Богом. И вдруг Бог говорит, это есть. Вот как это воспринять? Вы знаете, Бог меняет, вот бывает ситуация. И мы бывает, вы знаете, бывает наша плоть на этом ломается. Наше «я», оно настолько сильно, что мы готовы отстаивать уже Божьи позиции вопреки самому Богу. Вы знаете, вот его, я думаю, что у Ионы были очень серьезные причины, почему он не хотел идти в Ниневию. Но при всем при том, Иона оставался, вы знаете, тверд, он оставался честен. Он говорит, да, да, это так, вот хоть бросай, но в Ниневию я не пойду, да, я бегу. Он не прикрывается, он не пытается замазать глаза вот этим вот матросам, не говорит, что да это не из-за меня, да или там еще куда-то. Нет, он называет вещи своими именами, и он не боится за свою позицию, на своей позиции стоять. Вы знаете, для меня это очень большой пример. И вы знаете, я так смотря, Бог его не отвергает, нет. И Бог именно с этим человеком имеет дело. Да, ты пойдешь в чрево кида. Да, тебе будешь там, оттуда возопьешь, но ты... Братья и сестры, вы знаете, ему поверили на корабле Ионе. Вы знаете, вот вы сегодня выйдете по Москве, пройдите и посмотрим, покается Москва или нет. Вот попробуйте призвать покаяние. Вы знаете, вся Ниневия покаялась. Иона ходил, вы знаете, Иона никак ничего своего не было. Он ходил и кричал. 3 дня, да, сколько он там можно пройти. И он, Ниневия, через еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Ваше дело. И вы знаете, люди ему поверили. Я не знаю почему. Но вот Иона – это человек, который всегда говорит то, что есть. Иона – это человек прямолинейный, никакого лукавства, никакого… И вы знаете, вот Бог с таким человеком имеет дело. И я, знаете, вот сегодня, как бы говоря немножко об этом пророке, я хотел бы, чтобы мы взяли в этом пример для себя. И что Иона – это не такой… Вы знаете, мы часто вот говорим, и детки там учат, вы знаете, вот Иона потом в дальнейшем разговаривает, Бог, когда ему преподает урок, вы знаете, я обращал внимание, что Бог никакого укора к Ионе. Вот никакого осуждения, что да как же ты такой непослушный, Иона, я уже сколько с тобой. Бог ему один за одним урок преподает, и при этом Бог ничуть, ну, не повышает ни тона, ни голоса к Ионе, да, как бы, ничуть. Бог говорит, что а мне ли не пожалеть города, да. И я вот смотрю в этих словах никакого укора, а наоборот, Бог именно с ним занимается, потому что ему именно этот человек нужен, не какой-то другой, а именно с Ионой Бог хочет иметь дело. Вы знаете, я думаю, пусть бы нах Бог благословил, чтобы вот так ходить пред Богом, как Иона, чтобы быть честными, чтобы поступать и стоять, вот как сказать, пред Богом твердо, потому что человек, стоящий пред Богом, он всегда вещи называет своими именами, и Бог ведет его по жизни. Пусть нас в этом Бог благословит, помолимся ему. Аминь.